Через минуту Мерседес Станислава мощно рванулся от здания МВД. Он догнал оперативников у Лужников. Через секунду увидел «Волгу» Золотарева, настиг ее, словно стоящую, просигналил, махнул рукой, мол, останавливайся. Станислав встал рядом, выпрыгнул из Мерса и радостно спросил. — Виталик, ты чего от своих бегаешь? — Мы не ГАИ. Штраф не возьмем. Он был улыбчив, доброжелателен. Открыл дверь «Волги», помог Золотареву выбраться из машины. Мне ребята сообщают, «Волга», которая у нас проходит по инкассаторам, мечется по городу, не уходит из центра, полагаем, у нее здесь назначена встреча, преследуем, ждем. Я через ГАИ твои номера проверил, оказывается, коллеги. Позвонил в ваш гараж, сказали, Золотарев за рулем, водителя почему-то отпустил. Станислав говорил быстро, весело, но глаза у него были внимательные и настороженные. — А может, у тебя действительно встреча, потому ты водителя прогнал? — Ага, встреча, — обрадованно подтвердил Золотарев. — Не спрашиваю, где именно, дела секретные, но вот интересно, в какое время? — Ты выехал в 12. Сейчас уже 5 вечера. — Ты не мог выехать за 5 часов до срока. — Я мужчина, Станислав, мне твои парни весь кайф поломали, — нашелся Золотарев. — А чё ты им не сказал? — Остановился бы, да объяснил. Ребят свои. Станислав неожиданно сменил тон. Веселость и дружелюбие пропали, он заговорил жестко. — Врешь ты все. — Машину давал кому-то. А на ней инкассатора грабанули. Вызывай своего начальника. Я своего, будем разбираться. Станислав, ты меня в землю закопаешь. Это у вас все просто, друзья, товарищи. А мое начальство заставит тонну бумаги исписать. Ехал на конспиративную встречу и засветился. Ты как хочешь, а я без Льва Ивановича вопрос решить не могу. Станислав вынул из кармана телефон, соединился с Гуровым. — Господин полковник, у нас тут маленькое недоразумение с Виталием Золотаревым. Считают целесообразным, чтобы вы подъехали. У въезда в Лужники, у парапета набережной, жду. — Ваш Гуров тоже, тот еще змей, — пробормотал Золотарев, прикидывая, как ему без потерь выскочить из этой ситуации. — Гуров, змей, и ты мне это объясняешь? Станислав чуть рубашку не рванул на груди. Он оправил плащ, усмехнулся, представляя лицо Золотарева через 2 минуты. Станислав звонил Гурову не в кабинет, а в машину, которая стояла в квартале или двух. Знали, что ГБшника следует трясти горячего, запаренного, а лучше Гурова это сделать никто не мог. Станислав заглянул в «Волгу». Ключи торчали в замке. Подозвал Котова, шепнул. — Как Лев Иванович появится, отгоните волжанку вдоль набережной, встаньте рядом. Пежо Гурова подкатил бесшумно, видно, он выключил движок заранее. Тут же ушли «Волга» и «Жигули». Через секунду Станислав сел в свой «Мерс» и тоже отбыл. Опытный опер знал, Гуров ведет приватные разговоры без свидетелей. Золотарев огляделся, глупо улыбаясь, спросил, — А где моя тачка? — Поблизости, никуда не денется, — ответил Гуров. — Ты без оружия? Он ловко провел ладонями вдоль торса ГБшника, нащупал толстую пачку долларов, быстро вынул ее, также быстро положил обратно. — Ты словно новый русский или банкир. Таскаешь в кармане целое состояние. А Вальтер? В заднем кармане на предохранителе? Терпеть не могу нервных людей с оружием. — А что это вы разговариваете со мной как с задержанным? Золотарев старался держаться уверенно, но Гуров подавлял его волю и в нейтральных ситуациях. Роль героя тебе, Виталий, не идет. Гуров взял Золотарева под руку, усадил в свою машину, устроился рядом, спросил, с чего начнем? С того, что я накатаю на вас рапорт, беспредел творите. Жесткость слов абсолютно не соответствовала неуверенному срывающемуся голосу. — А мы сколько лет знакомы? — спросил Гуров и сам ответил. — Без малого 20 лет. — Я никогда никого не обманул, Виталий. — У меня материала на тебя не то что, но увольнение. — На тюрьму хватит. — Я тебя не трону, задвинув в сторону. Если ты мне без единой бумажки и микрофона расскажешь все по порядку. Я могу перечислить вопросы, на которые ты мне ответишь. Как вербанули Авилова, я знаю, но ты мне повторишь. Как ты его тренировал в тире, как оформил на телевидение, какое дал задание, как часто ты встречался с Греком, на кого конкретно он выходит в правительстве, кто еще в вашей цепочке, кто стрелял в Голуба. — Так мне после этого не жить, — убежденно сказал Золотарев. — Ну, провал с Авиловым мы обставим интеллигентно. В момент выстрела он находился на другом этаже, разговаривал с двумя девицами. Мы убедим девушек, что они выстрел слышали. Грек вернется, начнет разбираться, он человек опытный, мигом меня определит как источник утечки информации. Виталий, ты еще ничего не сказал, а уже торгуешься. Так нехорошо, парень, нечестно. Я тебя обещал отодвинуть, значит, сделаю. Мы найдем чиновника, который знал или мог знать лишнее. Золотарев рассказал все, практически не сообщив Гурову ничего нового, за исключением имени вице-премьера, которого сыщик и сам подозревал, иначе не ворвался бы к нему в кабинет с наивной исповедью. Ни один порядочный человек не стал бы выслушивать бездоказательные подозрения полковника милиции. — Ну что ж, лады, — сказал Гуров, опуская руку в карман, включая магнитофон на перемотку. Сыщик действительно всегда держал свое слово, только не с людьми, которые используют в игре лишь крапленые карты. — А теперь об истинном убийце, — спросил он. — А чем вам Авилов не подходит? — А тем, что никого не убивал. Главное же, истинный исполнитель на свободе. Сегодня у него одна мишень, завтра другая. Я не собираюсь прожить 100 лет, но 99 обязательно. Клянусь, я не знаю его. Ты не на исповеди. Не надо клятв, просто говори правду. Ты его не видел, верю. Грек — профессионал. Но ведь, разыгрывая с тобой эту комбинацию, Грек должен был сказать, кто именно поставит точку. По-моему, убийца — ровесник Грека, они работали в КГБ в одни годы. Только тот другой служил во внешней разведке. Но Бакатин его уволил, — подсказал Гуров. А он обитал за кордоном нелегалом или имел дипломатический паспорт? Скорее, нелегалом. — Врешь. Тогда бы он не вернулся. А раз врешь, значит, знаешь больше, чем говоришь. Он высокого роста. — Вы хотите, чтобы я вас обманул? Год назад я видел, как Грек садился с незнакомым мне человеком в БМВ. Судя по всему, человек был из наших, и Грек с ним держался почтительно. Но это мог быть кто угодно, я же не всех сотрудников знаю. Ростом моего, но постарше. Я уже говорил, примерно полтинник. А машина чья? Не наша. У нас такого БМВ я не видел. Цвет. Темно-синий. Модель я определить не успел, они отъехали. Одет. Легкое пальто серое. Без головного убора, бритый. Волосы короткие. Шатен, лицо сухое. Молодец. Видишь, сколько ты помнишь? Да, только это неизвестно кто. Эх, Виталик, да если б мы знали, кто есть кто, так по 12 часов спали. Гуров достал из кармана телефон, произнес: подъезжайте. Ну, тебе не надо напоминать, мы эти дни не виделись. Я работаю по Авилову и не разваливаю дело, просто в нем прорехи появились. Меня прокуратура гоняет. Золотарев уехал. Оперативники смотрели на Гурова вопросительно, тот развел руками. Даже самая красивая женщина не может дать больше, чем у нее есть. Да чего же плохи дела в наших службах? Я и ментовку имею в виду. Класс оперативников удручающе низок. Я не беру коррумпированных, говорю о формально честных. Просто не умеют работать. У него был десяток способов избавиться от меня. «Страх глаза застит», — ответил Станислав. «Вы его по одному вопросу мотаете, а он боится, как бы чего худшего на свет не вылезло. Грязный человек он и есть грязный». Полковник Владимир Леопольдович Грек из Москвы не уехал, поселился в гостинице «Метрополь» и вел рассеянный образ жизни. Немного выпивал, проводил время с дорогими проститутками, которые обходились ему даром, так как работали на КГБ. Девочки относились к нему хорошо, поскольку никакими извращениями он не страдал. В постели был ласков и неприхотлив, а в дневное время водил их в рестораны и держался уважительно, как с настоящими дамами. Охранявшие гостиницу ГБшники и дежурные по этажу делали вид, что девушек в первый раз видят. И жизнь у них была словно мечта, как они ее себе представляли, когда впервые вышли на панель. Единственным недостатком мужчины была его молчаливость. Но зато он и не приставал с надоевшими вопросами. «Как это она, такая красивая, обаятельная?» Не играет в театре, на эстраде и не участвует в многочисленных конкурсах, где победа ей была бы обеспечена. Однажды Костя Бык, известный сутенер, схватил одну из его спутниц за рукав шикарного плаща и собирался залепить ей пощечину, но вовремя остановился, увидев, как ему в живот уперся ствол пистолета. Бык не успел ничего сказать. Два оперативника взяли его под руки, он застонал, поник головой, видно, получил сильный удар, которого она не видела. Больше никто из сутенеров к женщинам, обслуживающим Грека, эти 5 дней не подходил. Грек решил проверить, а что действительно знает назойливый полковник Гуров. Для выполнения своего плана ГБшнику нужно было несколько дней отсутствовать. Люди, финансирующие его, дали полковнику полный карт-бланш, и он жил свободно, не считая денег. Так и получился великолепный отпуск, правда, короткий. На 6-й день Грек из гостиницы съехал и занялся своими прямыми обязанностями. План у него был разработан до мельчайших подробностей. В первый рабочий день он встретился с Золотаревым, привез его на глазах оперативников на свою конспиративную квартиру. Такая встреча не вызвала у сыщиков никакого удивления. Она была вполне естественна. В квартире Грек усадил подчиненного за стол, поставил перед ним кофе, воду, коньяк, забрал у Золотарева пиджак и плащ, прошел вглубь квартиры.

Сегодня я понимаю, что мы все время топчемся на месте. Прокуратура ничего не добьется от Авилова, там и добиваться нечего. Если бы они его освободили под подписку, мы имели бы свободу маневра. А сейчас на этом деле можно поставить крест. Мы будем 2 месяца ждать суда, который оправдает подозреваемого за недостаточностью улик, а мы будем сидеть и ничего не делать. — А инкассаторы? — спросил Нестеренко. — Инкассаторами следует заниматься, — ответил Гуров, — но там действует банда, следовательно, нужна тщательная подготовка, затем войсковая операция. Нам отдали приказ с единственной целью, чтобы мы не занимались розыском действительного убийцы Голуба. У нас нет агентурного подхода к Волоху. Вербовать кого-либо из его окружения бессмысленно, а со стороны он никого не подпустит, какую бы мы легенду человеку ни сочинили. — Извините, Лев Иванович, но так не бывает, — сказал Котов. — Человек — существо, постоянно чем-то недовольное, все ему мало, чего-то не хватает. Необходимо выяснить, чего не хватает Волоху. — Задача простенькая, — заметил Станислав. — Она станет еще проще, когда мы это выясним, и надо будет это достать. — Мы разделаемся с бандитами, не сомневаюсь, — сказал Гуров. — Достаточно убить или арестовать Волоха, и группировка рассыплется. — Они соберутся в другом месте, станут называться по-иному, — сказал Нестеренко. — Мне становится страшно, когда я ловлю себя на мысли, что хочу загнать всю эту мразь в огромный подвал и расстрелять без следствия и суда. — Люди уже такое проходили, — ответил Гуров. — Самый большой в мире подвал существовал в нашей с тобой России. — Не тех стреляли, — глухо сказал Нестеренко. Если отменить следствие и суд, никогда не узнаешь, кого ты стреляешь. И хватит глупостей. Не можешь работать — возьми отпуск.